мальчик, что называется, из хорошей семьи, и его приятель Гек, босяк, практически бомж, если использовать сегодняшний русский язык. Про него потом Марк Твен напишет отдельную книгу «От его лица. Приключения Гекльберри Финна». Том поражает прежде всего своей энергией, постоянной жаждой целеустремленных действий. Если необходимости в этом нет, он их себе придумывает. Но это не значит, что Том не любит увильнуть от работы. Наоборот, очень даже любит, если она монотонная, однообразная. А главное, если не он сам ее себе придумал, а ему велят ее сделать. Тогда Том применяет свою потрясающую изобретательность для того, чтобы от нее избавиться. Вот поручила ему тетушка красить забор. Ну, что тут интересного для такого человека? Води и води кистью по доскам. Так Том стал красить с таким азартом и удовольствием, что к нему начали приставать приятели, чтобы он дал им тоже немножко покрасить. И он с неохотой, будто бы, стал разрешать им это по очереди. Из-за него выкрасили весь забор. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал: «Слушай, Том, дай и мне побелить немножко». Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал. «Нет, нет, Бен, все равно ничего не выйдет». «Почему же? Как вы думаете?» «Из тысячи, даже, пожалуй, из 2000 мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует». «Да что ты! Вот никогда бы не подумал! Дай мне только попробовать, ну хоть немножечко!» Итак, первая рыбка проглотила наживку. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея. А когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть. И так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. А на заборе оказалось целых 3 слоя известки. Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города. Зато вообразите, с какой физиономией вошел он к тете Полли и спросил невинным голосом: «А теперь, тетя, можно пойти поиграть?» «Как? Уже? Сколько же ты сделал?» «Все, тетя». «Том, не лги, я этого не выношу». «Я не лгу, тетя, все готово». И он действительно не лгал. Надо помнить, что Америка, я имею в виду США, Соединенные Штаты Америки, страна, которую создали, построили своими руками люди, рискнувшие покинуть навсегда свой дом и страну, пересечь Атлантический океан и высадиться на совсем незнакомом материке, где у них не было ни кола, ни двора. Все зависело от их рук и головы, их энергии, выносливости, воли. Поэтому в американской литературе, а потом и в кино, возник культ предприимчивых, энергичных людей, которые во всех трудных жизненных обстоятельствах надеются в первую очередь на себя, а сами при этом готовы прийти на помощь к другим. Вот такой и Том Сойер. Именно в силу своей предприимчивости герои американских писателей, чтобы добиться своей цели, придумывают самые невероятные комбинации. Но для Марка Твена очень важно, что его герои поступают честно. Все-таки заставить за себя белить забор, да еще получить за это в придачу дохлую крысу, согласитесь, довольно невинная хитрость. В результате ведь все остались довольны и не отказываются посодействовать другим, когда надо. Том с Геком убегают в пираты, переполошив весь город. Они ищут клад. А находят ли? я вам рассказывать не буду.